Он знал о Бористе Кольцова, которого ценил за его репортажи из Испании, с которым встречался в 1937 году. Говорили Сталину и о письме Королева, находившегося в одном из далеких лагерей Колымы. Сколько их было, таких писем! Но эти часто потрясающие документы абсолютно не волновали Сталина. Он полагал, что страдания людей неизбежны, они как закономерная расплата за прогресс, за движение к великой цели, за успехи на пути строительства нового общества. Великие идеи, в этом Сталин был уверен, требуют самоотверженности, самопожертвования, полной самоотдачи. Без жертв социализм построить нельзя. А поскольку их жертв было так много, то Сталин к ним привык. Правда, никаких обобщающих данных, статистических выкладок о репрессированных в печати не сообщалось. Генсек запретил это делать. Люди питались жуткими слухами. В общественное сознание, нацеленное на достижение конкретных экономических, социальных, культурных вершин, дорогу прокладывал страх. Поселившийся в те годы под крышей многих жилищ, этот страх питался не реальной виной, а наветами, произволом, злобой случая. Кто-то не пришел на работу. Ночью к соседям приехали четверо и забрали хозяина. Кому-то осторожно говорили, чтобы передали семье, муж сегодня с завода не придет. То вдруг в школьной библиотеке стали вырывать страницы из учебников, как будто кто-то невидимый прореживал своей рукой человеческое поле. Сталин знал точные цифры, но они его не пугали. Правда, где-то во второй половине 1938 года к нему начали поступать тревожные донесения. Поднятые по тревоге две дивизии Киевского военного округа с выходом в назначенное время в заданный район не справились. Проектирование химического комбината осуществлено неудовлетворительно. Конструкторское бюро по разработке транспортных самолетов запаздывает с выполнением задания. Становилось ясно, что дело не только во вредителях. Страна, народное хозяйство были отброшены не на месяцы, а скорее на годы назад. Сталин, как всегда в таких случаях, мы помним, нашел виновного. Им оказался Ежов. Яковлев, известный советский конструктор, встречавшийся со Сталиным, вспоминал такие слова вождя. «Ежов — мерзавец. В 1938 году погубил много невинных людей. Мы его за это расстреляли». Арестованным кандидатом в члены Политбюро Постышеву, Рудзутаку, Чубарю, Эйхе, помимо других преступлений, вменялась и вина в истреблении большевистских кадров. Сталин и на сей раз пытался переложить ответственность за террор на других людей. Генсеку доложили об их письмах, в которых они полностью отрицали свою вину. А ведь Сталин вместе с ними обсуждал государственные и партийные вопросы, звонил им, давал поручения. Каждого из обратившихся к нему Постышева, Кассиора, Рудзутака, Чубаря и Эйхе он знал по многу лет. Прежде чем рекомендовать их для избрания в состав Политбюро, Поскребышев, Мехлис, Ягода, Ежов изучили их родословную до пятого колена. Они были проверенными людьми и писали об этом же Сталину в своих предсмертных обращениях, говорили на заседаниях неправого суда. Вот что, в частности, писал Эйхе в своем послании Сталину. «Я перехожу теперь к самой унизительной поре моей жизни, к моей действительно серьезной вине перед партией и перед вами. Эта вина мое признание в контрреволюционной деятельности. Но положение было таково. Я не смог вынести тех пыток, которым меня подвергали Ушаков и Николаев, особенно первый из них –